Глава 57. Пули свистели мимо, высекали искры из скалистого пола туннеля, отбивали кусочки камня и разлетались, жужжа по пчелиному. Объятая ужасом, Кори бежала, прыгая по старым рельсам и в любую минуту ожидая удара в спину, который уложит ее на землю. Туннель заканчивался еще одним перекрестком и скальной стеной. Загрохотали новые выстрелы, пули попадали в бревна крепи над ее головой, выбивая из них щепки и пыль, ударяли в каменную стену перед ней. Она свернула в перпендикулярный туннель и помчалась по нему, отчаянно пытаясь вспомнить план туннеля на карте, но паника отключила ее мозг. Выстрелы временно прекратились, когда Кори свернула, и теперь она увидела другой, более узкий туннель, уходящий вправо и вниз рядом грубо вырубленных ступенек, словно гигантская каменная лестница. Кори понеслась по ступенькам, перепрыгивая через две за раз, и вскоре оказалась в туннеле более низкого уровня, по полу которого струился ручеек. Здесь было теплее, может быть, даже выше нуля, и Кори вспотела в своем нескладном зимнем одеянии. «Тебе все равно отсюда не выйти!» — раздался крик сзади. «Здесь тупик!» «Хрена с два!» — сказала она себе в кураже, которого вовсе не чувствовала. «У меня есть карта». Последовали еще два выстрела, но пули не долетели до нее, ударились в породу, и она почувствовала, как ей на плечи посыпалась мелкая каменная крошка. Кори оглянулась. Влево ответвлялся еще один туннель. Он уходил вниз под еще более крутым углом, чем предыдущий. Ступеньки здесь стали осклизлыми от воды, вдоль стены была натянута гнилая веревка, подобие перил. Кори свернула туда и понеслась вниз с головоломной скоростью. На полпути она поскользнулась и лихорадочно уцепилась за веревку, которая рассыпалась прахом под ее пальцами. Девушка рухнула, но успела сгруппироваться и, подставив ступеням плечо, покатилась вниз, больно ударяясь о камни. Наконец она распростерлась на мокром полу внизу. Ее зимняя одежда и шерстяная шапочка смягчили падение, но не очень. Она с трудом поднялась на ноги, чувствуя, как гудит все тело, а кожу лба обжигает царапина. Кори оказалась в широком нижнем пласте едва ли в 5 футов высотой. Каменные столбы поддерживали потолок. Туннель тянулся в 2 направлениях, насколько хватало света ее фонарика. Кори побежала, пригнувшись и огибая каменные столбы. Иногда она останавливалась, чтобы посветить фонариком и понять, что там впереди. Потом выключала фонарик и бежала в темноте. Она сделала так еще 2 раза. А в 3-й раз, когда фонарик был выключен, она резко свернула вправо, замедлила движение и постаралась производить как можно меньше шума. Темноту прорезал луч света от фонаря ее преследователя. На бегу он шарил фонариком то справа, то слева от себя. Кори спряталась за столб, прижалась к стене и стала ждать. Видимо, потеряв ориентацию, он прошел мимо нее. Через несколько мгновений она увидела, что он замедлил шаг и оглянулся. В правой руке у него был пистолет. Очевидно, он понял, что потерял свою жертву. Кори тихо выскользнула из-за столба и двинулась в обратном направлении, потом свернула в другой коридор и, крадучись, пошла по нему в темноте, не осмеливаясь включать фонарик и ощупывая стены руками. Она заморгала и отерла глаза. С рассеченного лба обильно капала кровь. Спустя какое-то время у нее за спиной мелькнул свет, и она поняла, что преследователь тоже решил вернуться назад. Кори ускорила шаг, сняла со лба фонарик и, опустив его вниз, на миг включила свет, чтобы видеть, что впереди, и идти быстрее. Это было ошибочное решение. Сразу же раздались 2 выстрела, а потом топот его ног. Луч его фонарика, обшаривая туннель, наткнулся на Кори, и сразу же последовал выстрел. Но этот идиот стрелял на бегу, а такой метод срабатывал только в телесериалах, и Кори, воспользовавшись этой возможностью, понеслась вперед со всех ног. Внезапно прямо перед ней открылся уходящий вниз вертикальный ствол. Кори заметила его в последний миг и остановилась так резко, что упала и заскользила на боку, словно бейсболист, бегущий к базе. И все равно одна ее нога перевесилась вниз. Невольно вскрикнув, Кори стала отползать назад от ствола, хватаясь руками за неровности в полу. Через ствол были перекинуты металлические мостки, но, судя по их виду, они насквозь проржавели. Вниз уходила металлическая лестница, тоже изъеденная ржавчиной. Выбор у нее был небогатый. Она выбрала лестницу. Уцепилась за верхнюю ступеньку, опустилась вниз и нащупала следующую ступеньку ногой. Лестница стонала и сотрясалась под ее весом. Снизу поднимался стоялый воздух, еще более теплый, чем в предыдущем туннеле. Пути назад не было. Кори спускалась со всей возможной скоростью, и вся лестница сотрясалась и раскачивалась. Послышался громкий лязгающий звук, за ним еще один. Болты, крепящие лестницу к камню, выламывались. Лестница резко дернулась, уходя вниз. Кори уцепилась за ступеньку, ожидая рокового падения. Но металл, проскрежетав, все же устоял. Наверху блеснул луч света, сверкнул металл оружия. Кори ухватилась за вертикальные стойки лестницы руками в перчатках, убрала ноги со ступеньки и, обхватив ими те же стойки, заскользила вниз, быстрее, быстрее, обдирая ржавчину с металла. Наконец сильно ударилась ногами об пол и сразу откатилась в сторону. Тут же загремели выстрелы, раскурочивая пол в том месте, которое она только что оставила. Черт, она, кажется, повредила лодыжку. Хватит ли у него пороху спуститься по опасной лестнице? Неподалеку от лестницы лежала кипа сгнившей холстины и груда старых досок. Кори, хромая, подошла к холстине, подтащил ее к лестнице. Материя была сухая, как пыль, и практически распадалась в руках. Лестница скрипела и сотрясалась, ее преследователь спускался. Значит, сейчас стрелять он не мог. Кори затолкала холстину под самую лестницу, навалила сверху досок, вытащила зажигалку и подожгла этот самодельный жертвенный костер. Материя и доски были такими сухими, что взорвались, словно бомба. «Гори в аду!» — крикнула она и захромала по туннелю, стараясь не замечать боли в лодыжке. Господи, кажется, у нее перелом. Боль во время ходьбы была невыносимой, но Кори упорно шла по туннелю. По одному, потом по другому, сворачивая наобум. Теперь она совершенно потерялась. Луч ее фонарика высветил впереди завал. На полу туннеля была навалена груда камней, а сверху лежало несколько балок. Однако через завал шла, извиваясь, узкая тропка. Сверху проникал холодный воздух. Преодолевая боль, Кори забралась на груду камней и поломанных балок и подняла голову. Сквозь щель виднелся лоскут темного серого неба, но не больше. Выбраться через этот ход было невозможно. Кори продолжила пробираться дальше по завалу к ровному пространству за ним. Внезапно до нее донеслось какое-то жужжание. Она остановилась, посветила вперед фонариком, и тут же вскрикнула и отпрянула назад. Среди этой груды нападавших сверху камней она увидела на своем пути огромную массу впавших в зимнюю спячку гремучих змей. Они полуспали на холодном воздухе, сплетаясь в клубок, и этот клубок делал жуткие медленные движения, пульсировал, вращался, словно был единым существом. Сон части из них был настолько неглубоким, что они предупреждающе гремели своими хвостами. Кори повела лучом фонарика и увидела, что среди камней, устроившись в маленьких выемках, спят и другие змеи. Они были повсюду. Их были сотни. И даже позади нее. Когда она это поняла, у нее чуть не подогнулись колени. Внезапно грохнул выстрел, и ее рука дернулась, как от удара. Кори инстинктивно перепрыгнула через массу змей и поковыляла среди камней, чувствуя, как усиливается боль в лодыжке. Раздался еще выстрел, потом еще один, и Кори укрылась за большим валуном рядом со здоровенной спящей змеей. Рядом лежали несколько камней, и она поняла, что не может упустить такую возможность. Она подняла правой рукой тяжелый камень. С левой рукой что-то случилось, но с этим можно было разобраться позднее. Вскочила на большой валун и силой швырнула камень в клубок змей. Камень попал точно в змеиный шар. И реакция последовала мгновенная и ужасающая. Туннель словно наполнился жужжанием тысяч пчел и взорвался ураганом движений. Ленивая змеиная масса внезапно взвихрилась, змеи сворачивались, наносили удары, расползались во всех направлениях, некоторые ползли прямо на Кори. Она попятилась. Очередная пуля ударила в скальную породу рядом с ней, срикошетила, и Кори упала между двумя валунами. Жужжание наполнило туннель, будто в нем заработала огромная динамо-машина. Кори поднялась и побежала, подволакивая ногу. С полдюжины змей бросились на нее, и она отпрыгнула в сторону. Две повисли на ней, вцепившись клыками в плотную ткань ее штанов. Она с криком стряхнула их, чуть ли не танцуя среди нападающих змей. И тут по туннелю разнеслись два новых выстрела. Еще несколько секунд, и она вышла за пределы досягаемости разбуженных змей и похромала дальше. Наконец Кори поняла, что от боли не может идти дальше, и упала. Она лежала, хватая ртом воздух, по ее щекам катились слезы. У нее точно был перелом. А потом еще и рука. Даже в темноте было видно, что перчатка пропиталась теплой жидкостью. Кори осторожно сняла ее, поднесла руку к свету и вскрикнула. Ее мизинец висел на лоскуте кожи, из него сочилась кровь. «Проклятие!» Она стряхнула бесполезный палец и чуть не потеряла сознание от отвращения и потери крови. Сняв с себя шарф, она отрезала от него ножом полоску и обмотала ею запястье и обрубок пальца, чтобы остановить кровотечение. «Господи, мой палец!» Словно во сне, почти отказываясь верить в происходящее, Кори как могла натянула перчатку на руку, обмотанную обрывком шарфа, чтобы удержать повязку на месте. В этот момент она услышала позади крик, потом вопль и бешеную стрельбу. Но на сей раз стреляли не в нее. Жужжание наполнило туннель ужасным звуком змеиной ярости. Еще выстрелы и крики. Нужно было двигаться дальше. В конечном счете, ее преследователь прорвется через змеиный заслон, если только ей не повезет, и какая-нибудь из змей не ужалит его. Кори поднялась на ноги, борясь с головокружением и усиливающейся тошнотой. Господи, ей бы костыль! Но ничего похожего здесь не было. Сильно хромая, она двинулась по туннелю, который спускался под уклон, минуя несколько пересечений. Наконец, Кори вышла к небольшой боковой нише в стене, заложенной камнями, образовавшими рукотворную стену, теперь полуразрушенную. Укромное место. Она подошла ближе, вытащила часть оставшихся камней и заглянула внутрь. Луч фонарика высветил целую орду крыс, которые бросились в рассыпную, огласив туннель возбужденным писком. И тогда она увидела останки нескольких тел. Кори в оцепенении уставилась на них. Четыре скелета лежали в ряд. Вернее, не скелеты, а полумумии, потому что на части костей сохранялись лоскуты высохшей кожи, сгнившая одежда, старые ботинки и волосы. Их засушенные черепа были откинуты назад. Челюсти, словно в крике, широко раскрыты, обнажая мумифицированные рты, полные почерневших гнилых зубов. Кори придвинулась, чтобы разглядеть получше. Они были расстреляны. Об этом говорили многочисленные отверстия в черепах. Расстреливавшие их не пожалели патронов. Мертвецы были убиты, считай, по нескольку раз каждый, свидетельство неукротимой убийственной ярости. Четыре шахтера, сошедшие с ума, потому что надышались парами ртути. Их убили где-то в этих туннелях, возможно, в шахте Рождество, а тела уволокли сюда и спрятали. Рядом с телами лежала длинная тяжелая палка. Дубинка, которая, вероятно, была у одного из этих убийц. Что ж, за костыль вполне может сойти. Кори действовала быстро, но так, чтобы не нарушить целостности вещественных доказательств. Она сняла с себя рюкзак, вытащила пакеты для образцов, разложила на полу. Сняв перчатку со здоровой руки и опустившись на колени, она переползала от тела к телу, забирая у каждого образец волос, фрагмент высохшей кожи, маленькую кость. Уложив все это в пакеты, она засунула их в рюкзак. Потом сфотографировала тела на свой сотовый и надела рюкзак на спину. Опираясь на дубинку, она со стонами и оханьем поднялась на ноги. Теперь нужно было понять, где она находится, и найти выход. Причем сделать это так, чтобы ее не пристрелили по дороге. Словно в подтверждение ее мысли, у завала снова зазвучали выстрелы. Кори даже показалось, что она слышит, как жужжат змеи, тихое шипение вдали, приятное, как звук набегающей океанской волны. Она двинулась дальше по туннелю, постановая от боли и пытаясь отыскать какую-нибудь заметную веху, которую можно отыскать на карте и таким образом сориентироваться относительно выхода. К ее огромному облегчению, после 10 минут мучительной медленной ходьбы, она добралась до пересечения туннелей. Здесь сходились три горизонтальные выработки и одна вертикальная. Кори рухнула на пол, вытащила карту и принялась ее изучать. Вот оно. Слава богу! Наконец-то хорошая новость! Судя по карте, она оказалась в шахте Салли Гудин, неподалеку от нижнего выхода. Водоотливной туннель с трубой большого диаметра находился в нескольких футах от того места, где она сидела, и вел прямо к ирландскому паровому насосу в чаше под шахтой Рождество. Кори сложила карту, убрала ее и двинулась по туннелю, указанному на карте. И точно. Через несколько минут мучительной ходьбы она заметила на каменном полу струйку воды, а потом увидела в стене туннеля отверстие старинной трубы диаметром почти в 3 фута. Кори залезла в трубу, радуясь тому, что здесь не нужно передвигаться на ногах, и поползла вперед. Здесь было темно и тесно. Многочисленные одежки, которые Кори на себя напялила, постоянно цеплялись за проржавевшую трубу и рвались. Но проход был относительно чист. Никаких обвалов или сужений. Минут через 10 девушка почувствовала, что воздух становится холоднее и свежее. Ей показалось, что она чует запах снега. Еще несколько минут, и она различила впереди смутный свет, а вскоре пробралась по мосткам к приоткрытой деревянной двери, через которую попала в темное грязное пространство, заполненное ржавыми трубами и гигантскими клапанами. Здесь было очень холодно. Сквозь щели и трещины в деревянной крыше сюда проникал тусклый серый свет. Кори решила, что находится где-то в сооружении, построенном для ирландского парового насоса. Всхлипнув от облегчения, девушка огляделась и увидела старую лестницу, ведущую вверх. Ковыляя к ней, она уловила краем глаза темную движущуюся фигуру. Человеческую фигуру, быстро приближающуюся к ней. «Он прорвался через змей! Как-то прорвался через змей и обошел меня каким-то боковым туннелем!» Одна рука обхватила ее за талию, другая — за шею. Ладонь закрыла ей рот, заглушая ее крик и откидывая назад голову. Потом в полумраке появилось лицо. Вполне узнаваемое лицо. «Тед!» «Ты?» — вскрикнул Тед, ослабляя хватку и убирая ладонь с ее рта. «Это ты? Черт побери, что ты здесь делаешь?» «О, боже!» — выдохнула она. «Тед! Там человек! В шахте! Он пытался меня убить!» Она охнула, не в силах говорить. Он продолжал держать ее. «У тебя кровь!» Кори начала плакать. «Слава богу, Тед! Слава богу, что ты здесь! У него ружье!» Тед снова крепко сжал ее. «Пусть только появится здесь, я его прикончу!» — тихо произнес он мрачным голосом. Она всхлипнула. «Я так рада тебя видеть! Он мне палец отстрелил! Мне нужно в больницу!» Он не отпускал ее. «Я о тебе позабочусь!»